Расплачиваясь по счету, он заметил слуге, какой прекрасный храм и сколь тверды в вере монахи, если Будда так благоволит к ним. Слуга хмыкнул. «Может быть, бритоголовые тверды в вере», — ответил он, — «но в этом районе найдется немало честных людей, которые с удовольствием перерезали бы им горло». «Выбирай выражение, приятель», — с притворным негодованием сказал Дао Гань. «Перед тобой свято верующий в три сокровища». Слуга косо посмотрел на него и отошел, не взяв чаевых, оставленных Дао Ганем на столе. Дао Гань, довольный, засунул деньги обратно в рукав и вышел из трактира. Пройдя немного вперед, он оказался перед трехъярусными воротами храма. Поднявшись по каменным ступеням, он вошел внутрь. Краем глаза он заметил в каморке привратника трех монахов. Они внимательно наблюдали за ним. Дао Гань медленно миновал ворота, затем вдруг остановился, поискал что-то в рукавах халата и осмотрелся по сторонам, как бы в нерешительности. Один из привратников, пожилой монах, подошел к нему и вежливо осведомился: «Чем могу быть вам полезен?» «Вы очень любезны», — сказал Дао Гань. «Я, искренне следующий пути, прибыл сюда лишь за тем, чтобы сделать скромное подношение нашей всемилостивейшей покровительнице Гуань-инь. К несчастью, я обнаружил, что забыл всю мелкую монету дома и теперь не могу купить благовоний. Боюсь, мне придется вернуться и прийти сюда в другой раз». С этими словами он вынул из рукава добрый слиток серебра и взвесил его на ладони. При виде слитка глаза монаха загорелись, и он затараторил: «Позвольте, мой господин, предложить вам денег на благовоние». С этими словами он поспешил в каморку привратника, из которой вышел уже с двумя связками медных монет по 50 в каждой, которые Дао Гань принял с почтительной благодарностью. Пройдя во внутренний дворик, Дао Гань заметил, что он вымощен полированными плитами. Комнаты для гостей по обе стороны двора показались ему изысканными. Впереди стояло два паланкина, и монахи со слугами сновали туда-сюда. Дао Гань прошел еще два внутренних дворика, прежде чем увидел прямо перед собой главный храмовой зал. Обширный зал, окруженный с трех сторон мраморной колоннадой, был вымощен резными мраморными плитами. Дао Гань поднялся по широкой лестнице, прошел за колоннаду и, перешагнув высокий порог, вошел в слабо освещенный зал. Статуя богини из сандалового дерева была более 2 метров высотой. Она стояла на позолоченном возвышении, свет от 2 свечей в золотых подставках бликами играл на золотых курильницах и жертвенных сосудах алтаря. Дао Гань трижды поклонился и, чтобы доставить удовольствие стоявшим поблизости монахам, протянул правую руку к деревянному ящику для пожертвований, делая вид, что опускает туда медики, а сам в это время незаметно тряхнул левым рукавом, в котором были 2 связки монет, так что раздался громкий звон. Некоторое время он еще постоял со сложенными руками, затем снова трижды поклонился и вышел из зала. Он попробовал обогнуть его справа, но путь ему преградила закрытая дверь. Пока он стоял, размышляя, стоит ли попробовать открыть ее, оттуда вышел монах и спросил: «Господин желает видеть преподобного настоятеля?» Дао Гань поспешно извинился и повернул обратно. Он вновь прошел через зал, свернул теперь уже налево и попал в широкую крытую галерею, приведшую его к узкой лестнице, идущей вниз. Внизу находилась дверца с надписью, гласившей: «Посетителей убедительно просим не входить». Дао Гань пренебрег этой вежливой просьбой, резко распахнул дверь и оказался в прекрасном саду. Извилистая дорожка велась среди цветущих кустов и искусственных горок. Вдалеке, сквозь кроны деревьев, поблескивала синяя черепица крыш и мерцал красный лак стропил. Даогань предположил, что здесь-то и остаются на ночь приезжающие дамы. Он проскользнул в кусты и, сбросив верхнюю одежду, вывернул ее наизнанку. Эту одежду шили Даоганю по особому заказу. Подкладка была сделана из мешковины, в которую обычно одеваются мастеровые. Кое-где она была грубо заплатана. Он снял кисейную шапочку, сложил ее и затолкал в рукав. Голову обвязал грязноватой тряпкой, а халат перепоясал так, чтобы были видны ноги в обмотках.